Глава 26. Я отправила косаток в лазарет за доктором Хьюитом. Перемещать его было рискованно. Я не знала, какое медицинское оборудование есть на секретной базе, но Барсанти сказал его привезти. Хотелось верить, что их передовые технологии не ограничивались маскировкой острова и выпечкой хлеба с чесноком. «Никакой агрессии», — сказала я остальным. Акулы посмотрели на меня так, будто спрашивали: «Кто мы?» Меня вдруг поразила мысль, что я отдала приказ однокурсникам, и они восприняли его всерьез. 3 дня назад они бы встретили его смехом или просто меня проигнорировали, ну или хотя бы сиронизировали, что я веду себя как главное. Но с тех пор многое изменилось, и я не уверена, что к лучшему. Я первая вошла в лачугу, которая оказалась лишь подобием прихожей. На резиновом коврике была надпись «Благослови этот балаган». Слева оказалась душевая, у стены справа стояла вешалка с масками для ныряния, баллонами, ластами и ружьями для подводной охоты. С потолка за нами наблюдала видеокамера. В стене напротив входа начинался туннель, прорубленный в вулканической породе в самое сердце горы. В полумраке туннеля я различила силуэт. До нас долетел его усиленный эхом голос. «Я отключил лазеры, чтобы вас не разрезало пополам! Пожалуйста, проходите!» Стоящий у ног Эстер Топ принюхался. Он не выглядел настороженным. Скорее, ему не терпелось отведать того самого хлеба. А у Топа обычно было неплохое чутье на опасность. И я зашагала вперед за ароматом масла и чеснока. Через 30 метров коридор вышел в большое квадратное помещение, похожее на студию художника. Из него в разные стороны уходили новые коридоры, намекая на значительные размеры базы. Вдоль потолка тянулись вентиляционные трубы, между которыми сияли большие промышленные лампы. Отполированный каменный пол блестел, как растопленный шоколад. Рабочие столы ломились от деталей разобранных альтек-механизмов. В левом углу перед сдвинутыми буквой «Г» диванами стоял кофейный столик. К потолку была подвешена шина. Зачем? На огромном телевизионном экране с полдюжины присоединенных игровых приставок шло какое-то кулинарное шоу. Сбоку громоздились стопки блюреев. Ну да, едва ли остров был подключен к спутнику или стриминговым сервисам. В правом углу комнаты над длинным обеденным столом мерцала люстра из осколков морских раковин. На дальнем его конце сидела маленькая женщина с потрясающей копной седых волос, заплетенных в мелкие косички, напоминающие большой клубок колючей проволоки. Она сидела, скрестив босые ноги. Толстые линзы ее очков в металлической оправе отражали свет от экрана, стоящего перед ней ноутбука. Ее предплечья обхватывали стальные браслеты, а черные леггинсы и майка, на всех остальных выглядевшие бы одеждой для отдыха, делали ее похожей на дьявольскую акробатку. Женщина с подозрением покосилась на Барсанти, как если бы была готова в любой момент нажать на крайне опасную кнопку на своем ноутбуке. «Мне от них избавиться?» «Нет-нет, они дружелюбны!» Барсанти показал ей свою буханку. «Мне нужно проверить духовку. Юпитер меня убьет. «Ладно», — с легкой грустью отмахнулась женщина. Барсанти мне улыбнулся. «Это Офелия, Мия Молья. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома!» И убежал по одному из боковых коридоров. Примечание. «Моя жена». Итальянский. Конец примечания. Офелия поднялась. Она определенно не была высокой и прошлепала к нам, как стальной ниндзя-лепрекон смерти. Она уже открыла рот, чтобы что-то сказать. Возможно, расписать в подробностях, как она от нас избавится, если мы будем себя плохо вести. Но в этот момент подоспели косатки, притащив на носилках доктора Хьюита. Увидев нашего коматозника, Офелия нахмурилась. После 3 дней в лазарете выглядел он и правда ужасно, а пахло от него еще хуже. «Какой же ты идиот, Теодосиус!» — пробурчала Офелия и призывно щелкнула пальцами. «За мной! Нельзя терять время!» Мы все двинулись следом, но Офелия цокнула языком. «Попрошу только медиков. Остальные ждите здесь». И они ушли. Нелинья начала осторожно смещаться к одному из рабочих столов, когда Офелия рявкнула. «Ничего не трогать!» Нам оставалось лишь растерянно переглядываться, как бы спрашивая друг друга — «Ну, мы здесь. Что теперь?» «Чувствуйте себя как дома», — передразнила Луку Барсанти Нелинья и добавила уже голосом Офелии. «Но ничего не трогать!» Робби Бар чихнул. «Ну, просмотреть она ни слова не сказала. Пойду проверю, что у них тут за игровые приставки». «Я с тобой», — заявила Кей Рамзи. «Ого, это Nintendo 64?» Джем сделал знак другим акулам, и они рассредоточились по периметру комнаты. Нелинья и Медоу Ньюман изучали, ни к чему не притрагиваясь, разобранные механизмы на одном из столов. Ко мне подошла Халима. «Кат Ачаптанту?» «Примечание. Что думаешь?» «Ирландский. Конец примечания». Вокруг нас собрались остальные дельфины. «Не знаю», — ответила я тоже по-ирландски, хотя после того шифра, который нам пришлось разгадать, чтобы сюда добраться, вряд ли мы могли полагаться на другие языки для наших секретных разговоров. «Они выглядят вполне дружелюбно. Если бы они были заодно с Land Institute...» Я не договорила. «Откуда нам знать, что все это не ловушка? Что, если я совершила чудовищную ошибку, приведя нас сюда?» А затем Робби Барр сделал кое-что невообразимое. Он поставил на паузу программу, идущую на телевизионном экране. Видимо, он решил, что приказ ничего не трогать не распространялся на развлекательные опции. Едва он начал перебирать блю-рей, как из одного из боковых коридоров донесся разъяренный вой. В комнату, размахивая рыжими волосатыми руками, вошло в перевалочку человекоподобное существо. О, Господи! Это был орангутанг в фартуке с улыбающимися ромашками. Орангутанг оскалился на Робби и четко и ясно показал на американском языке жестов «Нельзя выключать Мэри Берри».